Глава 4. Избавление от бессознательного. Когда все в жизни тихо и спокойно, очень важно наполнить сознанием самые ординарные ситуации. Это поможет вам нарастить силу присутствия. Внутри и вокруг вас создастся энергетическое поле высокочастотных вибраций. Как тьма не может вынести присутствие света, так не могут выжить в этом поле неосознанное, негатив, разногласия и насилие. Научившись наблюдать за своими мыслями и эмоциями, а это важнейшее условие присутствия, вы, вероятно, удивитесь, когда обнаружите на заднем плане шум обыкновенного бессознательного. И поймете, как редко на душе у вас бывает легко и спокойно, если такое вообще случается. На уровне мышления вы встретите упорное сопротивление в виде критики, недовольства и внутренних установок, в которых отрицается настоящее. На эмоциональном уровне тоже возможно осложнение. Тревожность, тоска, напряжение, повышенная нервозность. Все это проявление ума, вошедшего в привычный режим противодействия. Наблюдайте за тем, как проявляется у вас тревожность, недовольство и напряжение. Как вы без нужды осуждаете всех и вся, сопротивляетесь действительности, отрицаете настоящее. Свет сознания уничтожает все неосознанное. Когда вы поймете, как избавляться от повседневного неосознанного, свет вашего присутствия разгорится ярче. Когда неосознанное будет пытаться утянуть вас вниз, вам будет легче управляться с миром глубинного неосознанного. Но повседневное неосознанное так прочно вошло в нашу жизнь, что на первых порах вам будет трудно его обнаружить. Выработайте в себе привычку наблюдать за собой, за своим эмоциональным состоянием и за мыслями. Почаще спрашивайте себя: насколько я спокоен? Или же, что сейчас происходит внутри меня? Будьте тотально там, где вы есть сейчас. Вы напряжены, переживаете стресс. Вы так торопитесь в будущее, что отводите настоящему роль средства для достижения цели. Причина стресса в том, что вы находитесь здесь, а хотите быть там. Вы находитесь в настоящем, а хотите быть в будущем. Это внутреннее раздвоение разрывает вас на части. Направлено ли ваше внимание на прошлое? Часто ли вы говорите и думаете о минувших событиях, порицая или одобряя их? Как часто вы думаете о собственных достижениях, приключениях, переживаниях, о страданиях и нанесенных вам обидах, или же о тех, кого обидели вы сами? Когда вы думаете о прошлом, поднимается ли у вас в душе волна негодования и гнева? А может, вы чувствуете себя виноватым, раскаиваетесь в содеянном, жалеете себя, или же вас переполняет гордость? В таком случае вы не только утверждаете ложное представление о себе, но и ускоряете в организме процессы старения, ведь вы накапливаете в своей душе прошлое. Понаблюдайте за теми, кто мертвой хваткой держится за прошлое, и вы сами во всем убедитесь. Пусть каждый миг вашей жизни станет мигом отречения от прошлого. Прошлое вам не нужно. Обращайтесь к нему только в том случае, если оно имеет прямое отношение к сейчас. Ощутите мощь настоящего и полноту бытия. Ощутите свое присутствие. Вы встревожены. У вас много мыслей, начинающихся с «а что если…» Значит, вы отождествили себя с умом. А ум проецирует себя в воображаемые будущие обстоятельства и генерирует страх. С этими обстоятельствами невозможно справиться, так как их не существует. Это мысленный фантом. Чтобы остановить это вредное для здоровья и жизни безумие, нужно просто-напросто осознать миг настоящего. Осознайте свое дыхание. Ощутите воздух, входящий и выходящий из легких. Ощутите внутреннее энергетическое поле. Все, с чем вы когда-либо имели дело в подлинной жизни, в противовес фантастическим конструкциям разума, есть миг настоящего. Спросите себя, какие трудности досаждают вам сейчас. Не завтра, не через год или 5 минут, а именно сейчас. Чем плох нынешний миг? Совладать сейчас вполне реально, но невозможно, да и не нужно, совладать с будущим. Ответ, силы и возможности появятся именно тогда, когда вы будете в них нуждаться, ни раньше и ни позже. Вы привыкли ждать? Сколько жизни вы потратили на ожидания? Краткосрочным ожиданием я называю ожидание в очереди на почте, в аэропорту, транспортной пробке, ожидание чего-то приезда, окончания работы и так далее. Долгосрочное же ожидание – это ожидание отпуска, лучшей работы. Вы ждете, когда дети наконец вырастут, когда удастся завязать серьезные отношения, добиться успеха, заработать денег, повысить свой статус, обрести просветление. Не так уж мало и тех, кто всю жизнь ждет начала настоящей жизни. Ожидание – это состояние ума. В его основе лежит желание оказаться в будущем. Вы не хотите жить сейчас. Вас не удовлетворяет то, что у вас есть. Вы хотите завладеть тем, чего у вас нет. Когда вы чего-то ждете, вы неосознанно провоцируете внутренний конфликт между положением здесь и сейчас, которое вас не устраивает, и мнимым будущим, оказаться в котором вы так мечтаете. В итоге вы теряете настоящее, немыслимо снижая тем самым качество своей жизни. К примеру, многие мечтают разбогатеть. Но разбогатеть в будущем невозможно, если человек ценит, осознает и полностью принимает свою нынешнюю реальность, ценит, осознает и принимает то, где он, кто он и чем занимается в данный момент. Если человек полностью принимает то, что у него есть, он чувствует благодарность за все это, за бытие как таковое. Благодарность за миг настоящего и полнота жизни в сейчас – это и есть подлинное богатство. Оно не может появиться в будущем. Когда придет время, это богатство раскроется перед вами во всем своем великолепии. Если вы недовольны своим нынешним положением, расстроены и даже разгневаны тем, что вам чего-то не хватает, то ваши эмоции, конечно, могут стать хорошим стимулом. Но даже когда на банковском счете у вас будут миллионы, ощущение нехватки не исчезнет. Вы и дальше будете чувствовать, что не смогли реализовать себя. За деньги можно приобрести многое. Но денежные радости мимолетны. После них остается опустошенность и потребность в новых физических и психологических удовольствиях. Вы так и не сможете поселиться в бытии, не сможете наслаждаться полнотой жизни здесь и сейчас. А ведь это единственное подлинное богатство. Уберите из своей жизни ожидания как состояние разума. Когда поймаете себя на том, что начинаете сползать в ожидание, тут же встряхнитесь. Вернитесь в сейчас. Просто будьте. Наслаждайтесь бытием. Если человек присутствует, ему незачем ожидать. Когда вам скажут: «Простите, что заставил вас ждать», смело отвечайте: «Вам незачем извиняться. Я не ждал. Я просто стоял тут, радовался жизни, радовал себя». Все это лишь некоторые методы игнорирования сейчас, которыми пользуется обыденный разум, часть обыкновенного бессознательного. Мы так часто с ними сталкиваемся, что считаем их нормой и просто не замечаем. Я говорю о чувстве постоянной неудовлетворенности, преследующем многих людей. Но чем чаще вы наблюдаете за своими мыслями и эмоциями, тем легче замечаете, как попадаете в ловушки прошлого и будущего, ловушки неосознанного. Тем легче выныриваете в сейчас из сна времени. Но будьте очень внимательны. Ложное, несчастливое «я», отождествляющее себя с разумом, существует во времени. Оно знает, что сейчас несет ей верную гибель, и страшно его боится. И делает все, чтобы оторвать человека от сейчас и навсегда заточить во времени. В каком-то смысле состояние присутствия можно сравнить с ожиданием. Это качественно иное состояние ожидания. Оно требует от человека предельной внимательности. В любой момент может произойти нечто. Если вы не будете полностью себя осознавать, не будете абсолютно спокойны, то так ничего и не заметите. В состоянии присутствия все внимание направлено в сейчас. Вы не распыляетесь на грезы, мысли, воспоминания и предвкушения. Это живое присутствие, в котором нет места страху и напряжению. Вы присутствуете всем своим бытием, каждой клеточкой своего тела. Ваше «я», живущее категориями прошлого и настоящего, ваша личность, исчезает. Но все важное и ценное остается. Вы остаетесь собой. Фактически вам еще никогда не приходилось с такой полнотой ощущать себя собой. Точнее, по-настоящему самим собой вы стали только теперь. Прошлое несовместимо с присутствием. Настоящее способно проявить любой факт из сокрытого в вас неосознанного прошлого. Если вы углубитесь в прошлое, оно обернется бездонной пропастью. Слои времени сменяются бесконечно. Вам может показаться, что для понимания прошлого или избавления от него требуется больше времени. То есть, что от прошлого вас освободит только будущее. Это заблуждение. Освободить от прошлого может только настоящее. Большее количество времени от времени не избавляет. Используйте силу сейчас. Это главное. Власть настоящего – не что иное, как власть вашего присутствия, вашего освобожденного от мыслеформ сознания. Так что занимайтесь прошлым на уровне настоящего. Чем больше внимания вы уделяете прошлому, тем больше энергии его наделяете. И тем вероятнее, что прошлое ляжет в основу вашего представления о себе. Поймите меня правильно. Внимание – это главное. Но не внимание к прошлому как таковому. Сосредоточьтесь на настоящем. Сосредоточьтесь на своем поведении, реакциях, настроении, мыслях, эмоциях, страхах и желаниях, но только нынешних. Прошлое живет в вас. Если вашего присутствия хватает на то, чтобы наблюдать за всем этим, не критиковать, не анализировать, а просто наблюдать, значит, вы успешно справляетесь с прошлым. Прошлое растворяется в вашем присутствии. Обрести себя в прошлом невозможно. Человек обретает себя только в сейчас.